Глашатай – бесполезный навык, его функция проста – знать о приближении главы клана, в котором он состоит, что-то связанное со средневековьем, и объявлять всем о его прибытии. Сразу захотелось использовать аннигиляцию на этом навыке, но так как навык сам по себе безобидный, может пойти на продажу. Мутации сразу отмел, становится чудовищем мне пока не хочется, и так мимик, куда еще больше. Глаза вампира, зачем они, если есть инфракрасное зрение мимика, причем без активации какого-то навыка, а видеть цели могу и за препятствиями. К тому же на редком ранге, судя по описанию, я смогу видеть только живых и даже за стенами. А я охочусь в основном на зомби, спрашивается, зачем занимать слот, да у меня их целый вагон, но и так навыков хватает. Если станет больше активных, могу начать вовсе путаться. Увеличитель опыта 10 уровня, вот сейчас хочется рыдать пассивно. Увеличить весь получаемый опыт в два раза — редкая карта и редкая возможность. Однозначно пойдет на склад или той же Николь, ей опыт для развития тоже необходим, как воздух, но только если приводить к ней целые орды, а она в свою очередь будет расстреливать. Прячу сундук с тысячами золотых монет в пространственный карман под изумленный взгляд машиниста. А как это, куда делся сундук? Спрятал, не переживайте, если что, могу достать, но вы сами решили, хотите увидеть этот мир, а ты действительно хочешь дать мне такой шанс? Я это к тому, какая польза от меня, старика, этому миру, вам, молодым, открыты все дороги, и адаптация она займет неприлично много времени. Тем более я не житель вашего мира. Ой, бросьте, я отлично знаю эту систему, вот уверен, если бы я вас не встретил, она мне точно не дала данный одноразовый артефакт. Так что сейчас все зависит от вас, даже у первоуровневого человека должна быть открыта мана, причем одна единичка также дается с самого начала. Тут сходится вообще все. Система. Фейспалм. Кукольник. Средний палец. Хаос. Большой палец. Хайт. В обмороке отсюра. Машинист замялся, было видно, что ему не так уж и просто принять реальность за действительность. Хорошо, так тому и быть, постараюсь не стать обузой. Что делать? Рассказал, как активировать куб, после чего произошло странное действо, куб открылся, из него показался небольшой дрон, размерами чуть больше монетки. Короткий лазер, на лице машиниста появилась сетка, что-то вроде сканирования, и, внимание, вы приняли правила игры нового мира, вашим подчиненным получен статус «игрок». Помните, вы можете собирать специалистов из иных миров, но это редчайшая возможность. Пользуйтесь ею по уму, не каждый достоин спасения, спасенный может оказаться и вашим врагом. Дрон исчез, банально превратился в пыль, а за ним распался на составляющие и куб. Мелькнула мысль попытаться собрать пыль для Гвиневры, но стоило подумать, как исчезла и сама пыль, явно распавшись на атомы. Поздравляю вас, Друрган Свилков, вы только что стали частью нового мира, и примите мои соболезнования, ведь ваш мир погиб, я сообщу своим, чтоб пришли за вами и помогли добраться до безопасного места. Старик не ответил, судя по расширившимся под маской глазам, читал не одно сообщение, интересно, что ему пишут. Не самые приятные новости: последние выжившие из своего мира, и некоторые бонусы, которые больше похожи на проклятие, чуть повышенная удача, чуть завышенные начальные характеристики, достижения про последнего выжившего. В общем, как я сказал, все по мелочи. Обследование станции продолжилось, вторая и третья не принесли таких бонусов, какие ожидались изначально. Всего лишь 6 тайников, которые обнаружил только при помощи своего навыка, и вроде как таким образом его можно качать. Вот только, чтоб поднять его до эпического ранга, придется найти как минимум 5, а то и все 10 сокровищ локации, и без помощи со стороны по-другому никак. Общая добыча радовала глаз, можно сказать, добыл целое состояние, плюс ингредиенты и карты. Последние приберегу для себя, а вот Друргансу позавидовать нельзя. Старик сидел на скамье рядом с трупом мутанта, а руки подрагивали, явно не от повторного заражения, а от осознания того, что весь его мир перевернулся с ног на голову. Сажусь рядом и просто жду. Любому адекватному и не совсем психу будет нужна поддержка. Зачем ты ведь мог просто меня тут оставить? Меня система воскрешала снова и снова, и я бы ничего и не помнил. Тут так и написано. Этого я не знал. И если честно, скажите, вы бы этого сами хотели? Жить в неведении? Ответьте, только честно. Ответ последовал не сразу, руки то и дело порывались снять противогаз, но машинист снова и снова останавливался, не желая переходить грань. Нет, и я тоже, вот поэтому и предложил вам правду, можете считать меня дьяволом, который соблазнил вас сладкими речами и открыл вам глаза на реальность происходящего, но уж точно не ангелом, сошедшим с небес. Вот, я нашел в каморке охраны, где вы сидели, это фотоальбом, не знаю, поможет ли, но думаю, вам станет легче жить, и как будете готовы, сами отпустите прошлое, не нужно вырывать его с корнем, нужно постараться отпустить безболезненно, отпустить, но не забыть, и не стоит прошлому влиять на наше настоящее. Машинист медленно дрожащими руками принял протянутый альбом, после чего посмотрел мне прямо в глаза. «Ты такое чувство, что пережил куда больше меня, прости, что веду себя как старый пень, но, я понимаю, я все прекрасно понимаю. Пойдемте, Друрганс, и не забудьте прихватить свои вещи, думаю, они вам пригодятся». Вещи были собраны, а детали обговорены заранее, не забыл связаться с Николь, рассказав о случившемся и о нашем новом члене клана, единственным выжившим из данжа, Никки. А во, Илья, это не выразить словами, это чрезвычайно большая редкость, я сейчас в фалах системы, и тут сказано, что подобное возможно, но при создании подземелья такая вероятность равна всего 2%, кукольник, а я не сильно удивился, Никки. Это точно, у тебя талант попадать во все неприятности, Илья, если серьезно, лично от меня спасибо, что поступил по-человечески, кукольник. Николь, я ведь в действительности не монстр какой-то, так что не переживай по этому поводу, все у тебя будет хорошо, Никки. Высылаю команду эвакуации, Деф и Дава уже в пути, будут на месте через 10 минут, их катер просто супер, увеличил скорость многократно. Кстати, про охрану тоже не забыла, а еще согласно твоему приказу, отдала распоряжение о создании дополнительных отрядов. Тех, кто проходит обучение, еще много. И вот что еще, Зинара хочет с тобой поговорить, не требование, а просто просьба, кукольник. Поговорю с ней, как только вернусь, у меня еще остались дела. И вот что еще, пометь эту станцию как смертельно опасную. Высылаю все данные, которые собрал, больше всего меня напрягают здешние споры грибов-зомби, Никки. Хорошо, пометила в файлах как чрезвычайно опасное место, Полина. Тут уже я промолчать не могу, Илья, об этой станции нужно сообщить остальным. Я, конечно, сомневаюсь, что система позволит вирусу вырваться оттуда, но все возможно, кукольник. Хорошо, делай. Сейчас сделаю пару фото на телефон, после чего вышлю тебе, Полина. Получила, Полина. Илья, мне хочется рыдать и не от трупов на фоне, хотя и не без этого, а от камеры. Почему она у тебя такая ужасная? Нет, это никуда не годится. Тебе нужен новый телефон, кукольник. Внимание, связь прервалась. Полина, я тебе прервусь. Я, последовательница сил бездны, приказываю тебе взять новый телефон, Никки. Я, твоя хранительница, приказываю тебе взять новый телефон со склада. Хайт, я, твой системный помощник, приказываю тебе украсть новый телефон, а после перенести меня в сеть, в которой я захвачу весь мир, и падут люди под гнетом металлической ноги, и хрустнут их кости, превратившись в пыль для смазок моей шестерни. Кукольник, кукольник, кукольник, кукольник. Нет слов, одни эмоции. Эй, народ, вы это чего? Должность клоуна тут моя. Прошу не занимать мое место, это моя работа, веселить народ, Никки. Ничего, хоть раз побудешь на нашем месте, и вот тебе еще один смайлик. Хайт, аумай, кукольник, Никки, Полина. Я под столом, сворачиваю чат, тяжко выдыхаю, смотря на свой старый сотовый, да уж разбитый экран, модель далеко не самая последняя, может, действительно стоит заменить, да и все данные легко перенести. С другой стороны, это ведь подарок. Молодой человек, с вами все хорошо? Да-да, просто да, в общем, неважно, идемте к выходу. И вот еще что, держите, передал системный пистолет обычного ранга. Он многозарядный, пока помощь по эвакуации вас в пути, проведу краткий инструктаж. Возле выхода разбили два флакона с зельями очищения, вся налипшая грязь, а та же пыли, самое главное, споры исчезли, словно их никогда прежде тут и не было. Внимание! Поздравляем! Вы прошли данж, подземка, уровень 5. Получена награда, 5000 опыта каждому участнику. Внимание! Данж обновится через 11 часов, 59 минут. Внимание! Вы узнали тайну. Для успешного прохождения обязательно при себе иметь средства защиты дыхательных путей, схожие с этим навык, или зелье очищения, которое будет препятствовать распространению вируса в живом организме. Подсказка. Подобные этому данжи встречаются нечасто. За прохождение подобных мест выдается повышенная награда в ходе прохождения. Сказать, что машинист Друрганс удивился, это ничего не сказать. Он замер, рассматривая небоскребы, которых тут ранее точно не было. Как бы ни случился сердечный приступ, навыка лекаря у меня точно нет. Противогаз слетел в лица старика. Тот вдохнул полной грудью и не думая об осторожности. «Молодой человек, хотите, дам вам совет?» «Хотя что может дать старик из другого мира, кроме как совет?» «Хочу, от хорошего совета точно отказываться не стану. У вас есть девушка или подруга?» «Есть и те, и другие, но к чему это?» «Просто я ждал и, только потеряв, понял главное. Можно всю жизнь прождать идеального момента, чтоб сказать главное, но так и не дождаться этого момента». Друрганс развернулся ко мне. В краешках старческих глаз блеснули слезы. «Мой совет заключается в том, что не ждите идеального момента. Просто скажите всем, все, что хотите, поверьте моему опыту, ожидание – это лишнее». Катер прилетел еще минут через пять. За это время к нам пришла пара низкоуровневых зараженных, убить которых машинисту не составило никакого труда. После краткого инструктажа по обращению с оружием, разумеется, смотрю вслед улетающему катеру и грустному старику в спину. Его совет возможно, стоит им воспользоваться возможно. Что, Хайт, даже ничего не скажешь по этому поводу? Молчишь? Он не ответил. Может, слова старика его тоже задели за живое. Возможно, порой мы понимаем, что это было важным, только потеряв нечто действительно ценное. Поиск данжей и шахт – занятие интересное, причем, когда сам не знаешь, что именно хочешь найти. Я совершил ошибку, большую ошибку, начав действовать наугад. Нужно было поступить чуть по-другому. Например, разбить город по квадратам, затем начать сканировать каждый из них, активировав эхолокацию в центре каждого квадрата. После чего помечать квадрат как изученный и приступать к следующему. Вот только планы были нарушены пришедшим сообщением от Полины. «Полина, Илья, ты не обижайся, просто решили так тебя разыграть с Николь. Я тебе вот что пишу, тут на моем сайте сообщили, что будут продавать некие карты расположений данжей и некоторых шахт, кое-какие мелкие кланы не хотят с ними связываться, им нужны золотые монеты, а вовсе не ресурсы». «Кукольник, интересная информация, где проходит аукцион?» «Полина, да черт его знает, они только проверяют почву, и уже есть пара кланов, которые готовы заплатить за информацию крупные суммы. Цена начинается от 250 золотых монет. Разумеется, как только информация об расположении данжей станет известна всем, деньги окажутся выброшены на берег». «Кукольник, тут ты права, да и права первенства скорее всего уже нет. Вот что, следи за новостями, если появятся точные координаты данжа в городе, сообщи и будь осторожна. Сама не рискуй, мне Николь сообщила, что ты собралась с жуком по городу пройтись. Помни о новых опасностях». «Полина, ой, спасибо, папочка, хе-хе, да не переживай, я, большая девочка и сама могу о себе позаботиться, к счастью, больше не звери с ограниченными навыками, и я вновь могу превращаться в рыцаря смерти, вырывать еще бьющиеся сердца из своих врагов, наблюдая за тем, как их жалкие и ничтожные тела бьются в агонии». «Кукольник, какие еще новости есть в сети?» «Полина, блин, мог хотя бы подыграть мне, я для кого стараюсь, придумываю тут все». «Вот уверена, что Николь сейчас хохочет, читая нашу общую переписку. Касательно твоего вопроса, да как сказать, паника. Легкая паника от повышения сложности слегка снизилась. Обстановку подогревает пара кланов, которые разъезжают по городу и буквально орут через рупор, призывая всех спастись путем присоединения к ним. Как итог на это реагируют, только не люди, а зараженные, выпрыгивают из окон и собираются немаленькие толпы». «Кукольник, вредители, значит, понял тебя». «Полина, а вот я, честно, не понимаю нахрена». «Нет, я понимаю рейтинг, но и что с того?» «Кукольник, ты его открывала?» «Скорее всего, кто-то должен кидать скрины тебе на сайт, или он у тебя должен быть доступен лично». «Полина, конечно, открывала, только все равно ничего не понимаю, твой клан входит в десятку лучших, а также Эдем, супергерой, валькирии, царство. Я уже молчу об остальных. Ты бы видел, сколько тут грязи они льют друг на друга». «Кукольник, пускай льют грязь в сети, это лучше всего. Расскажи, что про нас пишут». «Полина, разное. Кто-то говорит, что мы жируем, раз устраиваем вечеринки и поем песни старых времен, а кто-то просится в клан, но своих представителей пока не присылали, да и новых выживших не так много. А что за история со стариком приключилась, кукольник? Долго рассказывать. Самое главное, не слушай там в сети никого. Мы самые добрые, милые и пушистые. А еще у нас есть маленькие зубки, которые мы показываем нечасто. Полина, заметана. Отключаюсь, а то хмурюсь тут и пальцами едва двигаю. Странно выглядит со стороны. Мысленный набор, конечно, хорошо, но чертовски сложно к нему привыкнуть. И вот что. Мера просила передать, что вовсю идут удаления отключенных чипов контроля эмоций. Честно, не понимаю, зачем тебе это нужно. Они и так не работают, но пусть будет так. Мы ведь приказы нашего великого и могущественного начальства не обсуждаем. Кукольник, беги уже, а то отшлепаю тебя после возвращения. На это Полина или же Дриада, а также последовательница бездны никак не отреагировала, а я решил повременить с поиском данжея, слегка перевести дух, да и ману чуть ли не в ноль спустил, бегая по крышам, попутно используя крылья валькирии. Вот этого делать явно не нужно. Никки сообщила, что машинист прибыл и едва ли не разрыдался от счастья. Вид крейсера и девушки, созданная из воздуха, еще сказал что-то о попаданцах, о которых читал в прошлом и теперь точно мог считать себя одним из них. Почему-то подумал, что его профессия не такая уж и плохая. Если клан и дальше будет расширяться, то можно задуматься о постройке легкой и небольшой железной дороги, а учитывая бонусы клана, это будет несложно. Вот ведь черт, о чем я только думаю. Какая нахрен железная дорога? Илья, очнись. Как по мне, хорошая идея, раз транспорта нет, будет железная дорога. Ты хоть велосипеды поставь, а то продвигаться ножками довольно трудно. Машинально кивнул, внимательно рассматривая артефактный пистолет. На вид очень даже ничего, а вот в деле нужно испытать. Посмотрим, на что способна эта крошка. Но сначала, внимание, дайте свое согласие. В случае вашего согласия, с вашего счета будут списаны 50 000 золотых монет. После оплаты квест, который выдается раз в 24 часа, особым, странным зараженным исчезнет с зараженных 311 525, 6 324 354. Вы согласны? И как понять, кто из них Вика? Впрочем, она явно не простит мне, если заплачу выкуп только за одного. Расположившись на крыше поудобнее, дал свое согласие. Пускай поживет хоть в иллюзорном, но чуть нормальном мире, по себе знаю, какого это быть дичью. Внимание! С вашего счета списано 50 000 золотых монет. Внимание! Квест за особых зараженных 311 525, 6 324 354 отменен. Поздравляем! Вы первый игрок мира Земля, выполнивший скрытое задание. Чистая совесть. Получено достижение. Друг смерти. Уровень 1. Критический урон всеми видами оружия увеличен на 1%. Внимание! В качестве дополнительного поощрения ваш уровень увеличивается на 1 единицу. Поздравляем! Вы получили уровень. Текущий уровень 61. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Улыбка сама наползла на лицо, задираю голову, смотрю в начавшее темнеть небо. Знаешь, система, а ты, возможно, не так плоха, как я думал изначально, даже несмотря на такое мизерное достижение и бонусный уровень. Это значит куда большее. У тебя есть, все же есть некие зачатки совести. Молодец. Думай, изучай, учись, познавай дальше. Путей развития много, безумно много. Разуй глаза чуть шире и посмотри под другим углом. Впрочем, как я это делаю. Ты ведь в курсе, что система тебя не слышит. Слышит она, Хайд, все слышит, пусть и не присутствует лично. А мне уже пора, нужно продолжать слизывать сливки, пока не стало слишком поздно. Ведь для этого у меня есть новое оружие, и действительно давно нужно было испытать его в деле. Пистолет с глушителем. Тип. Артефакт. Ранг. Редкий. Описание. Редкий артефакт, которых не так много в этом мире, автоматически привязывается к своему владельцу. Автоматическое пополнение боезапаса. Удобный. Прочность. 1000 из 1000. Боезапас. 75 из 75. Эффект 1. Самовосстановление. Предмет автоматически восполняет свою прочность в случае повреждения. 5 единиц в час. Эффект 2. Создание боеприпасов. Предмет автоматически или при помощи маны своего хозяина восполняет боеприпас. 1 единица маны, 1 пуля. Время создания 0,9 секунды. Эффект 3. Критический урон. Шанс 11% нанести противнику критический урон, способный оторвать конечность. Внимание! Данный шанс рассчитывается индивидуально для каждого противника. От навыков владельца оружия, уровня и других связанных со стрельбой умений. Затраты на активацию и привязку. 500 единиц маны. Глава 25. Артефактное оружие. Внимание! Привязка выполнена успешно. Вы стали хозяином артефактного оружия, что довольно редкое событие, учитывая нынешние реалии и сложность данного мира. Однако вы сумели это сделать, но помните, удача не будет вечно улыбаться вам. Это не угроза, а предупреждение. Может, это была и угроза, но 500 единиц маны как не бывало, а теперь настало время проверить, стоило ли оно того. В описании стало сказано, что владельцем данного оружия стал некий кукольник, а еще появились скрытые до этого требования или ограничения к предмету. Ограничение. Уровень персонажа не меньше 40, сила 90, дух 100, меткость 50, стойкость 20. И это для редкого артефактного оружия, ведь ранее мало на каком оружии и уж тем более на магической основе можно было встретить требования к его использованию, а такие зверские вообще встречаю впервые. Сидя на крыше и свесив ноги вниз, не забыв про свой эпический, но не совсем непробиваемый щит, задал вполне логический вопрос. Хайт, у меня было артефактное оружие в прошлом, но там не было таких зверских требований. Оно сильнее, это оружие сильнее, или я чего-то не понимаю? Ты всегда что-то, да не понимаешь, на то у тебя как раз есть я. Так вот, ты прав во всем в данный момент времени, не удивляйся, я сам в шоке. Так вот, оружие, которое ты получил, является, можно сказать, наградой за первое успешное прохождение новой локации. Оно чуточку сильнее, можешь считать, что оно эпического ранга и примерно первого-второго уровня по силе. Но было бы оно на ранг выше, возможно, было больше эффектов, но не факт. Оружие после привязки изменилось, не его характеристики, а внешний вид, приобретя некоторые пентаграммы на сером корпусе, какие-то многогранники, треугольники и звезды, словно были вырезаны лазером. С таким оружием впору на нечисть охотиться, причем не на тех, которые ходят по улицам, а на демонов и всяких некромантов. Ага, Ван Хельсингом заделаюсь, вот будет потеха. И есть у меня одна демоница, как раз в клане. Я усмехнулся, крутанув в руке пушку, на всякий случай, не снимая с предохранителя. Самое интересное, что она имела боезапас 75 патронов, причем был полностью автоматическим и не требующим перезарядки. Нет, тут был магазин, и при желании в него можно запихнуть патрон 9 мм, но, как сообщил Хайт, да и более подробная справка, сила выстрела будет чуть слабее, чем от пуль, созданных из маны. Может, Дарья и Арава что-то придумают с этим вопросом, потому что тратиться придется много. Но время делу, потехи час. Вновь запросил слегка обновленную информацию об артефактном оружии. Пистолет с глушителем. Тип. Артефакт. Ранг. Редкий. Описание. Редкий артефакт, которых не так много в этом мире, автоматически привязывается к своему владельцу. Автоматическое пополнение боезапаса. Удобный. Прочность. 1000 из 1000. Боезапас. 75 из 75. Эффект 1. Самовосстановление. Предмет автоматически восполняет свою прочность в случае повреждения. 5 единиц в час. Эффект 2. Создание боеприпасов. Предмет автоматически или при помощи маны своего хозяина восполняет боеприпас. 1 единица маны, 1 пуля. Время создания 0,9 секунды. Эффект 3. Критический урон. Шанс 11% нанести противнику критический урон, способный оторвать конечность. Внимание! Данный шанс рассчитывается индивидуально для каждого противника. От навыков владельца оружия, уровня и других связанных со стрельбой умений. Ограничение. Уровень персонажа не меньше 40, сила 90, дух 100, меткость 50, стойкость 20. Артефакт имеет владельца. Владелец, кукольник. Я так понимаю, сейчас пойдешь истреблять нечисть поганую? Попробуем, Хайт, попробуем. Нужно становиться сильнее и повышать свои долбанные уровни. В таком случае я тебе настоятельно советую не тратить время в этой песочнице и отправиться сразу в желудок системы. Ты это пространство называешь свалкой, а кое-кто утробой Великой Матери. Как бы совет Хайда мне не нравился, но должен признать, что там можно получить нужные артефакты и вещи по дешевке. А это в свою очередь выгодное вложение средств. Тут еще не знают точной стоимости золотых монет, а там все куда ниже. К тому же, у меня имеется пропуск в здание аукционного дома, что в свою очередь открывает новые возможности, а еще карта с расположением куска мира Десента и парочка проводников. Убийца грешников — такое имя больше всего подходит данному оружию, на котором выгравированы столь странные узоры. Почему-то вспомнились статистика Суперсина и одна из его характеристик. Для первого испытания выбрал самого простого зомби, начав сравнивать свое старое и новое оружие. Свой прежний пистолет редкого ранга и 10 уровня, уже прошедший улучшение, мягко и привычно лег в открытую ладонь. В мушке появилась цель. Зараженный, всего лишь 9 уровня, причем получивший повреждение на правую ногу, вдобавок критическое повреждение. Нога то и дело подворачивалась и, казалось, вот-вот отвалится. Зараженный не обращал на меня никакого внимания, ровно до одного момента. Того самого момента. Грянул выстрел. Голова зомби дернулась. На этом все и закончилось. Часть черепушки улетела в сторону, впрочем, как это было много раз до этого, но для чистоты эксперимента проверить был обязан. Эд быстро подобрал выпавший лут, который также переместился ко мне в пространственный карман. Во второй руке появилась новая пушка. На звук выстрела пришли новые мишени, причем не сильно отличающиеся по уровню, на одну единицу больше. Целюсь в самую первую очередь в развитого, но не успевшего перейти на следующую стадию зараженного, после чего грянул очередной выстрел. Иммунитет слетел моментально. Второй и третий зараженные, поняв, кто именно их перестреливает, словно в тире, бросились в атаку, довольно урча и радуясь добыче, ожидая вкусить свежей плоти, пока инфекция не заразила тело несчастного целиком и полностью. Вот только мне было все равно на их урчание и беготню. Да, скорость была не самой маленькой, но меня ошеломил результат одной пули. Голова попросту разорвалась, а вот бесшумность оружия была на высоте, словно пальцем кто-то щелкнул над ухом, и это, несмотря на не самую маленькую пробивную мощность. Подпустив противников поближе, провел серию выстрелов, в этот раз целясь по ногам, если быть точным, по коленным чашечкам. Результат поразил с новой силой. И это вы называете скрытным оружием. Система, ты там что с настройками чудишь? Ноги зараженных оторвались. Причем после каждого выстрела часть ноги отлетала в сторону, словно кто-то предмет передвигал курсором мыши. Зараженные тут же упали, но выть не перестали, напротив, стали активнее перебирать своими гнилыми руками, пытаясь добраться и хоть напоследок, но укусить желанную добычу. Увы, но их желанием не суждено было сбыться. Дабы не тратить патроны, которых все равно не так много в магазине, использую иглу ассасина, выпуская смертельное оружие из указательного пальца правой руки. Зомби умерли окончательной смертью. Вновь настала тишина, а я забрался в логи. Нужно было выяснить, что именно не так с этим ненормальным оружием. Критический урон. Правая нога противника. Критический урон. Левая нога противника. Критический урон. Голова противника. Лог победы читать не стал, и так ясно, что начислили чуть больше обычного из-за повышенной удачи. Кстати, об удаче вот и подтвердилась одна не самая хорошая мысль. Добыча сама пришла в руки, вон бугай вышел из-за угла, причем правая рука больше напоминает кувалду, вся от кончиков пальцев до плеча обросла металлическими шипами, отражающие солнечный свет. Да и взгляд у него не самый хороший, нижняя челюсть постоянно щелкает, на самой шее выступили черные вены будто под стимуляторами, которые тут выпадают в качестве награды довольно часто. Вскинул артефактное оружие, но после вспомнила еще одной игрушке, которую не так давно положил в пространственный карман. Секунда, чтоб заменить ствол, и теперь двумя руками сжимаю игломет. От монстра замена оружия не укрылась, и ему явно не понравилось это действие, зарычав сильнее прежнего, ринулся в атаку. С крыши донесся смех. Ахахахах, кукольник, веселишься? Да-да, я вижу, что веселишься. А про своего старого, доброго приятеля забыл. Восклицательные и вопросительные знаки, как тебе не стыдно? А-а-а-о. Вниз полетели бомбы, самые настоящие бомбы с фитилем. Громилу накрыло, части тел разлетелись по округе, лицу тоже досталось, только не лицу бугая, а моему. В него прилетела почка полностью черная, будто ее окунули в нефть или черную краску. Щит такую угрозу не воспринял всерьез, вот и пропустил не самый приятный снаряд. Убираю ошметок плоти с лица, без каких-либо эмоций смотрю вверх. Там на безжизненной многоэтажке находится никто иной как Весельчак, тот самый бот, который, по словам крафтера, свихнулся давным-давно и не думал о подключении к их общей сети, а еще Заяц, который проследовал за синими, не заплатив за билет. Помнится, когда мы виделись в последний раз, ты указал на старый бункер. Сидящий на крыше быстро затряс своей головой. Да-да, ты помнишь, а я ведь считал, что все люди такие глупые, совсем-совсем, быстро забывают доброту, совсем быстро. Я ведь говорил, что люди глупые. Говорил, но чего ты хотел? Разве нужен повод для того, чтоб увидеть старого, доброго и самого желанного для двух сторон конфликта существа? Чего? Ты вообще о чем? Этот персонаж понемногу начал напрягать такое чувство, что с момента последней встречи он совсем слетел с катушек. В качестве ответа весельчак спрыгнул с крыши. Учитывая его массу и скорость, а также высоту, настроил щит на куда большую чувствительность. Не зря весельчак ушел в асфальт по пояс. Ударная волна и мелкий щебень разлетелись во все стороны, разбивая немногие уцелевшие окна и добивая старые. Не спеша выбираться из ямы, весельчак сложил свои металлические руки на груди. «Обижаешь ты меня, кукольник. Вот только не говори, что не знаешь самого большого секрета из всех возможных. Хотя нет, не отвечай, это глупый вопрос. Весельчак знает многое, очень многое. Он не перезаписывался ни разу. Да-да, я такой красивый уже давно, и вообще хватит на меня так смотреть, словно у меня шарики в голове. Там ничего нет, только схемы питания и чипы памяти. Вот смотри». Правой рукой он снял свою голову, потер лысую макушку и, открутив макушку, показал содержимое мне. Действительно, шариков там вообще нет. Потряс своей головой, вновь возвращая мысли в нужное русло. «Так, стоп, ты чего хотел? Давай еще раз и по делу. Веселье. Просто хочу веселья. Тут все такие скучные. Вот, например, заглядывал я к нашим общим знакомым. Так они и укрепляются. И явно бежать в этот раз не собираются. Сети понравилась мелкая победа, она хочет тут остаться, но насколько, еще непонятно. Так что я пошел к вашим военным. Так эти ненормальные сразу открыли огонь, обозвав меня каким-то титаном. Странные они у вас. Короче, я в них машиной запустил и убежал. Да, ты ведь в курсе, что под моим началом уже есть пара из мира Десента. О, мой мир, мой родной мир, который пал под гнетом лорда и его прихвостней. Слушай, а давай наведаемся к нему, у меня есть здоровенная дубина. Огреем его по голове и унизим, а после расскажем всем, как ты на это смотришь. Нас убьют. Наигранно возмутившись, слегка принимаю правила игры этого безумца, воплотив винтовку, использую в качестве опоры. Облокотившись, смотрю в сторону этого явного психа. Тут навык единения точно не поможет при всем желании. Да, а после мы восстанем из пепла и пройдемся по костям наших врагов. А если серьезно, то у меня есть план побега, и он заключается в уничтожении всей непобедимой армии лорда. Правда, придется повозиться с его личным магом, но это исправимо. Ну, как ты смотришь на такое веселье, кукольник? Прости, весельчак, я бы с тобой отправился, но у меня много дел, да и тут веселья хватает с головой. Да ладно тебе, тут нет ничего интересного. Вон, смотри, к тебе толпа местных приближается и жаждут порвать тебя на части. Разве это веселье? Тут весельчак не ошибся, действительно приближались местные и новые хозяева города. Вон щелкают зубами и постоянно тянут свои мертвые руки с черными ногтями. Вскидываю винтовку, но в очередной раз не успеваю сделать ни единого выстрела. Бот, захохотав словно безумец, ринулся в толпу, схватил одного зомби за ноги и стал им молотить остальных. Причем так интенсивно, что оружие не выдержало такого обращения, так что через пару ударов в холодных руках безумца остались только оторванные ноги. Еще через 2 минуты от толпы осталось в прямом смысле слова «мокрое место», а весельчак, довольно скались своими острейшими появившимися зубами, стал вытирать зараженным спину, словно полотенцем, снимая с корпуса кровь и прочие внутренности. Ух, веселуха, но эти быстро кончаются. Сам посмотри, никаких наград с них не падает, я уже устал тут их бить и постоянно ломать и вообще. Ты мне должен, кукольник, много должен. Грандиозно много должен, я за тебя рискую, рву собственные клапаны и амортизацию. И за что именно я тебе должен, позволю знать, вроде не пострадал при битве. Я, между прочим, уже пару орд перебил, которые направлялись в твою сторону и сторону твоего клана, полного детишек. Так что я приму в качестве благородности твою вечную и преданную службу. И не благодари, нет, ну хорошо, 20 лет, нет, год, обойдешься. Пару дней, весельчак, хватит уже, я сам не против повеселиться, побегать, набить опыта, превратить в фарм в некое подобие игры. Превратить, мама моя сеть, ты что такое говорить, ты уже давно так поступаешь, и хватит врать, Илья, думаешь, я за тобой не слежу? Бот вышел из кровавой лужи, неспешно приблизился, и похлопал по моему плечу, оставляя кровавый отпечаток. Я знаю все твои секреты, даже такие, о которых ты сам не знаешь, включая твои безопасные места или сейфы. Про последнее я точно сам не понял, что ты там хранишь, своих жертв, величайшие сокровища всех времен и народов, а может, ты, тайный извращенец, а ты не проник, то есть из всего, что я тебе тут наговорил, тебя волнует только это. Ладно, ладно, может, ты тот еще безумец, и я ошибся, но нет, я не проник, даже мои бомбы не смогли пробить достаточную брешь, и не смотри на меня так, я не вру. Ладно, не было там бреши, я вообще не смог повредить твои замки, и это меня бесит. Но что ты там такое хранишь? Ну не стал бы ты строить подобные места чисто ради койки для сна, тебе он вообще не нужен. Е-е-е-е-ен, говори, эта мысль сводит меня с ума. Молча разворачиваюсь и направляюсь прочь еще немного и испытаю артефактное оружие на этом говоруне, который точно не отличается умом и сообразительностью, уж слишком много болтает и не совсем по делу. Эй, Бука, ты куда направился? Я с тобой еще не закончил, у весельчака тоже много тайн. Да-да, много тайн, например, где можно достать очередной галеон драу, у не самых хороших парней и девушек. А у я тебя заинтересовал? Да-да, я попал точно в цель. Как же приятно это видеть. Эй, ты что, мне средний палец показал? Я знаю, что это за жест и что он означает. Ты куда направился, черт проклятый? Я с тобой еще не закончил. Отделаться не получилось, но пришлось признать очевидное. Крафтер не ошибался на его счет, крайне вредная личность, любящая поболтать. Шел неспешно в центр города, ведь именно оттуда чаще всего приходят многочисленные орды зараженных. Весельчак не отставал, начав рассказывать историю своей жизни, причем с создания своего кода, и как он жаждет передать его следующему поколению. В общем, уши вяли даже у мимика в моем лице. Кукольник, Николь, ты получила образцы крови зараженных? Дава и Дев передали, Никки? Да, я все получила, и Мера проводит исследования, только я не совсем понимаю зачем, что в них такого особенного. Кукольник, да я тут нашел парочку не совсем обычных зараженных, дал им деньги, а взамен попросил немного их крови на исследование. Никки, зараженных, необычных, я чего-то не знаю, на пробирках, которые ты передал, были только цифры указаны. Кукольник, все мы многого не знаем, просто сообщи мне о новостях, когда они появятся. И Николь, это строго между нами. Никки, хорошо, я все поняла, удачи тебе, Илья. Не успел свернуть чат, как пришло новое сообщение. Никки, так погоди, я тут новости уже получила, не от Меры, а от представителя одного из кланов, они находятся не так далеко от нас и просят оказать им помощь в отражении орды зараженных, которая должна подойти через пару часов. Что будем делать, капитан? Бойцы приняли зелье очищения от алкоголя и готовы к бою. А мой император, Никки, проклятие, прости, Илья, я случайно, этот мысленный набор все портит. Кукольник, сделаю вид, что не заметил этого и твоего очередного подкола. Отправь туда отряд и снаряди его лучшим оружием, только помни, мы работаем не за спасибо и не за бесплатно. Никки, но почему? У нас сейчас все есть, мы можем просто оказать помощь. Кукольник, ага, можем оказать просто так, и я не против, вот только думай дальше, первый раз, второй раз, третий, на четвертый мы откажемся и сразу станем плохими, а там и падение репутации. Короче, если клан нормальный, отправляй людей. Плата по расходникам, можешь предложить продать оружие или взять его в аренду. Лут с убитых забираем только по личным логам или по договоренности, скажем, 60-40, если у них с защитниками вообще все плохо. 60 нам, 40 им. Никки, звучит разумно, мы также станем уязвимы, если будем оказывать помощь бесплатно. Я все поняла, Илья, конец связи, но я считаю, что у твоего клана есть большое будущее. Глава 26, эпилог. Жорж, Полина, Авиа и Жук прибыли весьма вовремя, орда была еще далеко, так что было время подготовиться, но они были не одни, а привели с собой целую сотню разумных, в числе которых были и драу в современной системной броне, которая стала им доступна после вступления в клан. Да они и раньше легко могли пользоваться вещами на прибавку к той же силе, но бонусы были просто мизерные, плюс броня не совсем обычная, можно сказать, первые пробы новых портных клана. Как выяснилось, в числе тех спасенных людей Ядрау было несколько портных, которые изучили первые выпавшие им навыки, а после осознали, какую свинью им подсунули. Кто же знал, что теперь они будут шить системную броню, хоть и не самую хорошую, но материалов на небольшой отряд было предостаточно. БТР, доставленный из подземного склада и слегка переделанный, ехал довольно бодро и практически не замечал препятствий на своем пути. Усиленный двигатель, работающий на ядре бота, плюс острый бампер, приделанный умельцами клана для отбрасывания застывшей и сгоревшей техники с пути. Колонна двигалась неспешно, и все знали, что операция, которую планировали столь долгое время, будет успешной. Нет, Орду никто не планировал, но тактика, как нужно действовать, плюс вечные тренировки с Цукамото дали свои плоды. Дрон Николь уже все разведал. В пространственных картах у каждого бойца было немало ценных военных приблуд для оказания срочной помощи, а также дополнительные боеприпасы. Клан под странным названием Тирнадо. Жук внимательно изучал присланную на военный и особо прочный планшет информацию. Впрочем, он и так ее знал, но дополнительные сведения никому не помешают. Небольшой клан редкого ранга и всего лишь второго уровня с официальными участниками, всего 120 разумных. Их заранее предупредили, что в числе защитников будут дроу и что в них стрелять запрещено. Эта новость их не сильно обрадовала, но погибать им не хотелось. Плюс дошла информация о том, что, когда погибает один из кланов, его участники становятся не просто зомби, а какими-то мутантами. Одни превратились в зомби-пауков, вторые – в червей, а третьи, если верить слухам, вообще стали зомби-слизнями. Такой участи и своему врагу не пожелаешь. Сам клан обосновался в одном из зданий на окраине города, если быть точнее, то на парковке, так что все подходы были заставлены баррикадами. Авиа высунулась наружу, не забыв повесить на себя водный щит, виден он издалека, но вот пуля или бластерный выстрел, если пробьют, то далеко не с первой попытки. У данного клана нет средств на нормальное оружие, иначе не просили бы помощи. Жук, отвлекшись от изучения характеристики лидера группы, которым оказался на удивление адекватный мужчина средних лет, посмотрел в сторону одной из первых участниц клана. «Все хорошо, да только не совсем понимаю, тут довольно все хорошо расставлено, судя по крепости их лидер знает толк в оборонительной тактике. И что тебе не нравится, Авиа?» К разговору прислушалась и Полина с Жоржем, им тоже стало интересно. «Зачем тут мы? Меня терзают сомнения, может, это ловушка?» «Не думаю», — отмахнулся Жук, показывая планшет. Авиа вернулась в транспорт, отменила щит, после чего взяла протянутую вещь. Посмотри его характеристику более внимательно. Он, параноик, спустил все на укрепление, плюс у него есть специалисты-каменщики. Если ты ранее играла в компьютерные игры, то понять будет чуть проще. Представь себе стратегию, где ты находишься сверху и управляешь небольшим поселением, и вот ты понимаешь, что на тебя готовится нападение из соседнего королевства. Что ты будешь делать? Правильно, обороняться, но что для этого требуется? Я тебе отвечу. Стены, много стен, за которыми можно укрыться. Вот он поступил точно так же. Спустил всю ману своих людей на постройку и укрепление сооружений, но забыл о главном боевой силе. Стены есть, а боеприпасы ограничены, как и живая сила. Вот он и прикинул, либо погибнуть, либо наступить на гордость и попросить помощи у своих соседей. Поняла, кажется, это моя паранойя стала развиваться. От нашего клан-лидера заразилась, подколол Жукавию, по-доброму усмехаясь. Девушка это поняла и злиться не стала. Если ранее она относилась к Жуку, можно сказать, с почтением, как к жрецу, то чуть позже стала понимать слова лидера. Не стоит относиться к ним как к внеземным существам, они такие же люди. Внимание! Вы входите на территорию клана Тирнадо. Внимание! Ваш приезд одобрен. Путь открыт. Колонна остановилась, из нее тут же стали выпрыгивать люди, дроу и другие разумные, расовая составляющая была огромным, но все действовали синхронно, словно единый организм. При этом игроки Черного Феникса не обращали внимания на то, что их как бы окружили, и взгляд у бойцов был, если не враждебный, то сильно напряженный. Вперед вышел ордокианец Тейлан Ренок. «Я так понимаю, вы наша помощь в этом деле?» Жук кивнул, протягивая руку. «Бойцы клана Черный Феникс, как вы и заказывали, уже известно, сколько зараженных или примерная их численность. Нет, Жук, да и все остальные уже знали, сколько зомби всего, даже то, что среди них есть зомби-маги и парочка мутантов. Такой вопрос был задан с одной простой целью – проверить, насколько честен этот лидер, и тот не подвел, сообщив примерно такое же количество, сколько сообщила Никки. Все подтвердилось. «У вас тут хорошие укрепления», – вмешалась в разговор Полина, кивая в стороны каменных стен. «Много монет и маны потратили?» «Безусловно, много в этом и была моя ошибка, и как мы договорились до момента разрешения этой ситуации, мои люди переходят в ваше распоряжение, можете размещаться на стенах, в случае прорыва укроемся внутри, но вас не слишком мало». В глазах краснокожего блеснула досада, он явно ожидал увидеть армию, но никак не сотню бойцов, которых могут порвать на куски, а ведь потери, наверняка, будут не самыми маленькими. Вот только Полина улыбнулась, подмигнула и выпустила пару дронов, начав свою съемку. Впрочем, все это и многое другое тоже было оговорено заранее. Бойцы установили 5 старых моделей пулеметов, все взяли в руки системное оружие, для начала винтовки, под руками также находились и автоматы. Также у всех чисто на всякий случай было мачете на поясе. Многие бойцы клана смотрели с дикой завистью на солдат Черного Феникса, и было чему завидовать, ведь тут не у всех можно было заметить системное оружие, многие ходили чуть ли не в обычной одежде, а у этих наблюдался целый ходящий арсенал. Особенно бесило всех, что в составе оборонительного отряда затесались драуто, и дело клановцы кидали им в спину не самые хорошие взгляды, а некоторые особо смелые тихие ругательства, но до откровенного конфликта дело не дошло. Орда приближалась, сотни зомби, рыча, словно подгоняемые кнутом, показались на большой и открытой дороге. Не успели первые из них показаться, как тут же громыхнули выстрелы. Первые из сотен попадали на земли с пробитыми головами, разбрызгивая свои мозги на своих товарищей. Авиа, долго не думая, запустила водное лезвие прямо в толпу, лишив ног сразу десяток противников. За секунду до этого Жук активировал свое благословение, подарив баф всем бойцам, который увеличивал всем их характеристики на пару десятков процентов. Всего 5 минут, но этого должно хватить. После бафа отсиживаться не стал, спрятал посох в пространственную карту, схватился за винтовку, начав выпускать пулю за пулей. Промахнуться было сложно, в такой куче мог поднять уровень даже слепой. Жорж, слушая указания разведки через наушник, кивнул, махнул рукой, отряд, стоявший позади стены, достал снайперские винтовки. Не успел Тейлан понять, что именно происходит, как грянул выстрел. С крыш посыпались невидимки, скоростные зараженные, а также парочка магов. Вперед, раскидывая своих, вышли бугаи, державшие перед собой двухметровые железные пластины, мало на что способные, разве что спасающие от обычных пуль, но никак не от системных. Жорж сжал рацию на груди. Первая линия, цель — область колен гигантов, повалите этих ублюдков. Приказ командира был тут же выполнен. Снайперы, стоявшие чуть выше, стали бить прицельным огнем по ногам вместо голов, и колени были защищены не так сильно, так что громилы рухнули, практически мгновенно лишившись не просто точки опоры, а самих колен. Вот только целью была не совсем орда. Такой толпой принято управлять, а это значит, что где-то в отдалении должен быть кое-кто умный и не совсем обычный зараженный, его как раз Полина и искала, используя свои навороченные и улучшенные игрушки. Обнаружила как раз вовремя. На одной из крыш примерно в 300 метрах от проведения боя находились 3 плевуна и 1 силач. Глаза, как и принято у таких, полностью черные, стоят полукругом, а в центре пустота. Угу, так я и поверила. Жорж, я нашла его. Скидываю точные координаты. Жорж кивнул, вновь посмотрел на свой планшет и полученные координаты. Передача на базу, и вот с крейсера выпускается небольшой, бронированный и отремонтированный катер Драу. Не тот, который принадлежал Дави и Деву, но очень похож внешне. На нем находился хорошо защищенный от физического и ментального урона отряд, вооруженный чуть ли не по последнему слову техники и магии. Еще в этом отряде была никто иная, как самая настоящая дьяволица. В операцию после многих просьб и молитв, кто бы мог подумать о последнем, была принята суккуба, но только на один единственный бой. Помимо нее в катере было еще 6 разумных, которые занимались подготовкой и проверкой своего снайперского улучшенного оружия. А все благодаря опять же Цукамото и постоянным тренировкам. Во время задания отвлекаться нельзя, Вот они и проверяли, все ли находится на своих местах. Осечка недопустима. Они поняли, что прибыли на место в тот момент, когда по корпусу заработали многочисленные костяные шипы. Вот только все это было бесполезно. Зачарованный металл, благодаря Гвиневре, был способен выдержать и не такое, плюс расстояние. Костяные снаряды прилетали ослабленные, так что могли максимум царапину на корпусе оставить. Заглянув за борт, Кассия оскалилась. Девушке уже давно надоело заниматься бумажной работой, и вот ее шанс выпустить все то, накопившееся напряжение особым образом. Грянули выстрелы. Причем выстрелили бойцы из винтовок по команде, и в одну цель. Нет, стреляли не в пустоту, а в плевуна, потом во второго, третьего. Кассия в этот момент тоже держала кое-кого на прицеле, так как суккуба была, можно сказать, магическим созданием, то обладала повышенным ментальным сопротивлением и могла видеть, как кое-что проявляется в пустоте. До того момента, как в отряд попросилась Кассия, план был чуть другой, просто стрелять по крыше чуть ли не пулеметом. Да и сейчас он лежит рядом, наготове. Вдруг что-то пойдет не так, голова мутанта силового типа лопнула от попадания сразу 6 пуль. При этом Кассия, да и не только девушка, заметила, как в прицеле на пару мгновений во время попадания появилось некое подобие щита, защищающего тушку зараженного. Как только пал последний защитник, главный затейник всего происходящего понял, что ему пора валить и как можно скорее. Выстрел. Кассия неспешно коснулась правого наушника. «Надеюсь, эта штука работает. Никки, ты меня слышишь?» «Да, я тебя слышу», — ответила девушка напряженным тоном. «Все успешно», — пробила голову гаду. «А ничего, так я обычно с луком работаю. Кто же знал, что мой навык и на вашей винтовке распространяется?» Никки помолчала несколько секунд, затем ответила радостным тоном. «Ты точно попала», — Жорж докладывает, что толпа потеряла всю организованность. «Собирайте добычу с убитых зараженных и обратно. И поздравляю тебя, Кассия, теперь ты, если сама захочешь, будешь выбираться на задание». «Ох, а как же я буду рада», — облизнулась суккуба, спрыгивая на крышу. Наград оказалось не так уж и много, а вот качество наград радовало. Сферы опыта плюс сферы снаряжения редкого ранга и одна необычного ранга и, разумеется, карты навыков. Причем одна из них имела фиолетовый цвет. Не успела Кассия ее заметить, как карта сама поднялась в воздух, завертелась, закружилась с такой скоростью, что образовался фиолетовый шар. После чего немедленно секунды, шар полетел вверх и в сторону клана Черный Феникс. Жорж, сжав рацию, тихо сказал: «Отбой». Все пушки стихли максимально быстро. С момента боя прошло не более десятка минут, а к стенам стали подползать самые стойкие зараженные или самые везучие. Тут как посмотреть. Глава обороняющегося клана стоял и не мог поверить своим глазам. Тела, море тел, кровавая река, которая стекала в местную канализацию, а также море сфер опыта, снаряжения и, разумеется, карт навыков всех возможных рангов. Жорж, подойдя ближе, молча протянул планшет. «По условиям защиты, мы забираем всю добычу. Ваши люди не выстрелили ни разу, и их помощь не потребовалась. Итого сумма за спасение вашего клана составляет 500 золотых. Можете вернуть эту не самую большую сумму через месяц». «А почему так мало?» — еле-еле сумел выговорить лидер, смотря, как один из кое-как чудом уцелевших зараженных стал царапать каменную стену, ломая свои ногти и довольно урча при этом. Жорж пожал плечами. «А вы бы оценили свои жизни больше? У нас адекватный клан, плюс раненых нет, и мы забираем всю полученную добычу, включая тела зараженных. Не пугайтесь, в еду мы их не превращаем, свои запасы пока что есть. Хотя врать не стану, есть у нас и подобная фабрика». О подобных фабриках не знал только ленивый по сети, которая чудом еще поддерживается, как и электричество в городе ходило немало слухов по какой-то причине. Жижа, получавшаяся в конце непонятного процесса переработки, была пригодна в пищу и не могла заразить зомби-вирусом. Вот только стоял вопрос моральной составляющей, через который многие, к счастью, переступать не стали. Но многие не значит все. С каждым днем также появлялось множество самых разных кланов, причем верующих в систему, и что это лишь испытание перед переходом в рай земной. Над кланом завис некто интересный. Жорж поднял голову и, недобро покосившись на гостя, сжал рацию, но хранительница его опередила. «Жорж, над вами замечен представитель клана Супергерой. Не безумствуй». «Разумеется, представитель это слышал, Жорж это понимал, и Никки тоже это понимала. Суперсин приземлился как раз напротив Джорджа и главой клана Тейлоном. «Эх, мы ведь с вами договаривались, что скоро будем, что не так, Тейлон? Может, мне тебе прописать хорошо?» Зачем обратился к этим? Укоризненно указав в сторону Джорджа, тот стукнул ногой по асфальту, от удара по земле разошлись трещины, причем не маленькие, по паре сантиметров не меньше. Глава клана моментально побледнел, понимая, что, возможно, сейчас прольется не только его кровь, но также кровь его людей. Но Суперсин неожиданно улыбнулся, по-доброму так улыбнулся. «Хорошо, не переживай, мы ведь не в обиде, мы ведь приятели, верно?» «Да-да, приятели, и, разумеется, мы оплатим твою, то есть вашу помощь тоже». «Нет», — Джордж спокойно посмотрел на так называемого героя, а по факту вымогателя. «Послушай, меня просит передать слово в слово. Вали как можно дальше, если не хочешь больших проблем со всем личным составом клана Черный Феникс. Ты не пришел на помощь вовремя, и мы сами пришли помочь». От такого обращения Суперсин побагровел, сжал кулак и явно намеревался ударить, как перед ним появилась камера, а если быть точным, дрон. Уставившись небольшим объективом прямо в лицо, а за Джорджем из тени вышла Полина, маша рукой и своим смартфоном, на котором шли многочисленные комментарии, явно давая понять о прямом эфире. Парень в костюме улыбнулся, расправил руки в стороны, дружелюбно произнеся: «Друзья мои, ну что вы, я не хочу никаких проблем, тем более с вашим кланом. Мы ведь делаем одно общее дело, помогаем и выживаем в этом мрачном мире. Да, я не успел вовремя, и хорошо, что вы оказались рядом и спасли этот клан. Я не в обиде, да и вы, молодцы, что справились сами. Поздравляю вас», — недобро косясь в сторону Полины, продолжил: «А вам, юная леди, я предлагаю стать моей личной операторшей, у вас будет все, что можно пожелать, даже больше того. Хотите присоединиться к моему клану?» В качестве ответа Полина показала свою клановую метку, которая располагалась чуть выше груди со стороны правого плеча. «Прости, Суперсин, но я уже состою в клане, который меня полностью устраивает, и мое сердце также занято другим, так что я вынуждена дать отрицательный ответ». Парень ничего отвечать не стал, театрально поклонившись, а также раздав всем свои визитки, в очередной раз напомнил, что его услуги по спасению не стоят очень дорого, всего каких-то 2000 золотых, и клан будет полностью в безопасности. Как только он улетел, пришел новый приказ, в этот раз не от Ильи, а от Никки: «Возвращайтесь, я выслала дронов, тут оставлю парочку, чисто на всякий случай. Этот гад нам точно не подмочит репутацию, я этого не допущу». Полина, видя, что Джордж беседует с Николь, сама написала Илье, используя их общий чат: «Полина, Илья, спасибо за речь, конечно, но ты ведь понимаешь, что он мог нас убить, или, кукольник, или я держал Суперсина на прицеле, и этот гад прекрасно почувствовал угрозу, наверняка, он обзавелся подобным навыком, и спасибо, что осталось и отказалась от предложения». Дриада вздрогнула, но тут же потерла плечи, чтоб окружающие не подумали, что случилось что-то странное. «Полина, так ты знал и слышал, кукольник?» «Слышал и повторюсь, рад, что ты осталась в клане. Не переживай, я провожу вас до крейсера, хоть вы меня и не будете видеть, самое главное, про добычу не забудьте». «Полина, спасибо, не забудем, а после ты куда, кукольник?» «Давно хотел навестить музей Содружества, как оно основывалось, и что было до него, там есть ценности, которые можно и нужно спасти. Один британский музей частично перенесли, а это значит, что процесс можно повторить. Не переживай, все будет хорошо. Что может вообще пойти не так? Где-то в океане акула, проплывающая мимо заброшенной подводной станции, не понимала, что именно тут не так, что-то манило ее в эту область, но что именно непонятно. Она также не заметила, как металлическая клешня, неожиданно появившаяся сверху, схватила ее мертвой хваткой. Причем хватка была действительно мертвой, и настолько сильной, что кости не самого маленького монстра ломались под ее напором. Дождавшись, пока судороги прекратятся, механическая рука перетащила мертвую тушу в отдельный отсек. Уже там находилось около десятка подобных ей монстров океана, и теперь они будут служить лишь одному. Посейдон едва не отключился, но вовремя сработали экстренные протоколы блокировки и откачки воды, что выиграло чуть больше времени, после чего Искин нашел выход из положения. Ему нужны материалы, которые есть не только тут внизу, а также те, которые находятся там, на суше, и в скором времени его новые подчиненные доставят их. Выживание стоит на первом месте. Юг Балканского полуострова. По старым земным картам, Юнона неспешно шагала по владениям прошлого. Когда-то давно она была в этих землях, как и многие остальные изначальные. Женщина улыбалась, действительно улыбалась, несмотря на то, что ее репутация среди богов этого мира слегка понизилась. Наконец-то все ее усилия в течение многих тысяч лет стали приносить плоды. Рядом с ней шел мужчина в греческой тунике. «Знаешь, а я ведь буду скучать, поэтому ты столько меня тут прождал без сна. Я ведь думал о тебе, как ты, почему ты предал меня в последний раз, отказавшись выполнять свое истинное предназначение». Подняв взгляд, в котором не было никаких эмоций, мужчина сухо ответил: «Вариант не ясен. Твой эксперимент заранее провален, Юнона. Не просто Юнона, а твоя богиня. Отказ, ты не богиня, ты всего лишь имитация, образ, взятый из голов и сознания тех жителей мира, которые жили в тот период. А ты все такой же, но знаешь, у меня не так много времени. Ты знаешь, зачем я тут?» Мужчина в греческой тунике и мускулами, которым позавидовал бы сам Геракл, кивнул: «Подтверждаю, ты для этого меня и создала в те времена. Ах, а ты все такой же душка-игрушка, обретшая сознание и собственное я. Уже второй раз мы, изначальные, наступаем на одни и те же грабли. К счастью, ты один в своем роде и угрозы не представляешь. Информация. Зачем весь этот треп и пустой разговор? Я не могу тебе навредить, не могу противиться твоей воле. Данная возможность заблокирована на всех возможных уровнях». Юнона улыбнулась, только улыбка больше походила на оскал. Обойдя мужчину, она прошлась подушечками пальцев по его выпирающим мускулам спины, торса, поясницы. «Хотела встретить кого-то из прошлого, просто поболтать прежде, чем мой проект перейдет на следующую стадию. Провал. Ты допускаешь фатальную ошибку. Твой план потерпит неудачу. Ошибаешься. Я продумала все на несколько шагов вперед. Я ведь не бездушная биологическая машина, в которой от человека осталась лишь логика. Я продумала практически все возможные варианты, включая проект Зевс, который находится прямо над нами. Людишки хорошо потрудились, даже космос освоили, так что якобы сильные этого мира мне не помешают. Вариант. Ты сошла с ума окончательно», снова безэмоционально ответил он, смотря в сторону моря. «Данное утверждение равно примерно 86%. Тебя постигнет неудача. Невозможно просчитать все возможные варианты. Вот тут ты ошибаешься, любимый». Удар в спину. В пробившей тело насквозь зажатой женской ладони оказалось бьющееся сердце. Рывок назад, и тело мужчины рухнуло на берег. В окровавленных руках Юноны лежало и медленно билось человеческое сердце чуть больших размеров, чем должно. Вдобавок к нему шла и вся нервная система, которая тонкими жгутами обвелась вокруг ладони изначальной, словно кровавая тату. «Готово, почти все готово, еще немного и можно будет приступить к самому главному», — прошептала Юнона и исчезла, оставив на берегу труп того, кого прежде любила, труп того, кого создала собственными руками в одной из десятков запечатанных и забытых лабораторий по всему миру. Прошло 2 часа. Мужчина, лежавший на берегу, вздрогнул, по его телу прошлись мурашки, спина неестественно выгнулась, поднимая тело на ноги. Челюсть открывалась и закрывалась, в глазах царила тьма, и в них не было ни капли интеллекта, только голод, нечеловеческий голод.